Глава 421. Требование разъяснений. Когда Цзуи позвонил, У Юньцзянь спал дома. Стоило лежавшему возле подушки мобильнику завибрировать, как У Юньцзянь сразу проснулся, схватил его и, не глядя на дисплей, ответил. «У Юньцзянь слушает». Спустя некоторое время он принял сидячее положение и с серьёзным видом спросил. «Консультант Цзо, я сейчас должен понять, ты шутишь или нет?» Хотя У Юньцзянь понимал, что Цзуи ни за что не стал бы глубокой ночью звонить ему и так шутить, однако новость звучала настолько невообразимо, что ему невольно захотелось убедиться в правдивости услышанного. И Цзуи не стал прямо отвечать, а прислал видеоролик. Несмотря на позднее время, в Линьцзяне на стройплощадке работала мощная подсветка, которая позволила мобильному телефону отчетливо заснять подводную лодку. «Жди меня!» Посмотрев короткий видеоролик, У Юньцзянь больше не колебался. Он ответил одной фразой и закончил телефонный разговор. «Что случилось?» Лежавшая рядом жена проснулась и, протирая заспанные глаза, спросила. «Ты уходишь?» «Да». У Юньцзянь, одеваясь, нежным голосом промолвил. «В бюро есть одно важное дело, с которым мне надо разобраться. Спи, незачем ждать меня». «Ага». Жена уже давно к такому привыкла, поэтому развернулась и снова заснула. Спустя 10 с лишним минут, ждавший на берегу реки Цзуи увидел приехавшего в одиночку У Юньцзяня. У внедорожника, на котором тот приехал, работала мигалка. Очевидно, он мчался на полной скорости, иначе бы не смог так скоро приехать. Оставив машину, начальник Джидзянского экстрабюро немедленно открыл дверь, выпрыгнул наружу и заботливо спросил. «Консультант Цзо, ты в порядке?» «В порядке». Цзуи похлопал по обшивке подводной лодки, с улыбкой сказав. «Этот дружок выпустил 3 управляемые ракеты. Я остановил их с помощью субустройства. Внутри лодки 27 человек». Хоть на его лице и показалась улыбка, глаза нисколько не улыбались, в них мерцали мрачные холодные лучи. У Юньцзянь, еще подъезжая к месту назначения, издалека увидел стоявшую на земле подводную лодку. На самом деле эта лодка была небольшой, являлась средней или даже малой моделью, но вот то, что она была вооружена управляемыми ракетами, было весьма необычным фактом. У Юньцзянь, выслушав Цзуи, невольно сделал глубокий вдох и гневно произнес: «Непонятно, чем военный береговой патруль занимался, раз допустил проникновение боевой подводной лодки». Китай располагал необъятной территорией, и хотя традиционно считался континентальным государством, у него имелась длинная береговая линия. В прошлом Китай неоднократно страдал из-за отсутствия защиты на море, поэтому уже давно учредил охрану, следившую за защитой морского побережья. Военный береговой патруль. Одной из задач берегового патруля, как важнейшей части системы обороны страны, являлось предотвращение проникновения вражеских подводных лодок в морские воды Китая. Допуск враждебной боевой подводной лодки в окрестности Ханчжоу – это грубая халатность. Только представить, если бы целью этой подводной лодки был не Цзуи, а оживленный район Ханчжоу, тогда система противовоздушной обороны не успела бы остановить ракеты, запущенные с такого близкого расстояния. В этом случае было бы огромное количество погибших и умерших. От такой мысли по телу У Юньцзяня пробежал холодок. Не будет преувеличением, если сказать, что после случившегося все высшее начальство берегового патруля могут уволить за пренебрежение служебными обязанностями. Чем больше У Юньцзянь размышлял, тем больше ему становилось не по себе. Он машинально спросил. «Консультант Цзо, люди внутри еще живы?» Цзуи кивнул. «Все живы. Сейчас находятся в бессознательном состоянии». При желании он мог бы запросто уничтожить всех, кто был в подводной лодке, но если их убить, тогда не удастся найти настоящего организатора нападения, поэтому Цзуи в умеренной степени применил ментальный ураган, в противном случае мозги валявшихся внутри людей уже бы взорвались. «Это хорошо». У Юньцзянь не спрашивал, каким образом Цзуи доставил на берег вооруженную подводную лодку весом несколько сотен тонн и как лишил сознания весь экипаж. Ему сейчас хотелось выявить закулисного преступника сильнее, чем самому Цзуи, чтобы покарать его самым суровым образом. В этот момент издалека донесся грохот лопастей. Несколько боевых вертолетов, на борту которых горели фонари, попали в поле зрения обоих людей. В то же время примчались 2 скоростных патрульных катера. На них были установлены мощные прожекторы, которые освещали реку. Обстановка резко стала напряженной. Вскоре один вертолет завис над подводной лодкой, яркий луч света упал вниз, дверь кабины отворилась, и многочисленные снаряженные солдаты по веревкам спустились на место возле командирского мостика. Затем еще больше солдат вокруг спустилось по веревкам. Они быстро стянулись и начали организованно защищать вертолет, который приземлился на пустыре поблизости. Несколько офицеров в униформе спрыгнули с вертолета и под охраной солдат поспешно подошли к Цзуи и Уюньцзяню. «Вот это...» Стоявший во главе людей мужчина средних лет, который находился в звании капитана третьего ранга, взглянул на черную как смоль, подводную лодку и нахмурился недоверчивым тоном, сказав: «Ваше экстрабюро ведь не шутит?» Вполне логично, что капитан выражал сомнение. Вряд ли кто-нибудь поверил бы в сообщение о том, что боевая подводная лодка прокралась в реку Цянь-Танцзян и выпустила управляемые ракеты, а затем была захвачена объектом атаки. А сейчас эта лодка лежала на земле. Если бы новость пришла не от Жизянского экстрабюро, капитан приказал бы своим подчиненным арестовать Уюньцзяня и Цзуи. «Я начальник Жизянского экстрабюро Уюньцзянь», Уюньцзянь холодно произнес. «Пожалуйста, представьтесь». Капитан, прищурившись с некоторой неохотой, сказал: «Здравствуйте, начальнику. Я командир Жизянского военного берегового патруля, капитан третьего ранга Цю Вэйбо. Получил приказ прибыть и расследовать случай вооруженного вторжения». Несмотря на причастность к разным организациям, Уюньцзянь все же занимал более высокое положение, чем Цю Вэйбо, и не мог стерпеть бесцеремонного поведения последнего. «Это главный консультант нашего Джизянского экстрабюро Цзуи». Уюньцзянь указал на Цзуи, сказав: «Он стал объектом атаки, и это он захватил подводную лодку. Все находящиеся внутри люди уже лежат без сознания. Как можно быстрее займитесь расследованием». Цю Вэйбо посмотрел на Цзуи, потом посмотрел на подводную лодку. В глазах промелькнуло недоверие. Он, конечно, знал, чем занимается экстрабюро, но это дело казалось и впрямь слишком немыслимым. Немного поколебавшись, он спросил: «Консультант Зо, позвольте узнать, как вы обнаружили ее и как перенесли ее на берег?» «То, что произошло, выходит за рамки разумного». «Капитан Цю». Уюньцзянь тут же разразился гневом. «Единственное, что вы сейчас должны делать, это выполнить приказ, а не задавать так много вопросов». Цю Вэйбо тоже был не из робкого десятка. Он гордо вскинул голову, ответив: «Как командующий операцией, я вправе требовать разъяснений». «Требовать разъяснений?» Уюньцзянь усмехнулся. «Говорите, вы вправе требовать разъяснений у экстраординара класса Альфа?» «Альфа». Слова Уюньцзяня, точно тяжелый молот, ударивший по голове, вызвали головокружение у Цю Вэйбо.